строка из старого стиха слывет не настоящей, она растрачена уже, да и к мольбам глуха. Мне строчка новая нужна, какая-нибудь послаще, чтоб начиналось из нее течение стиха. Текут стихи на белый свет из темени кромешной, из всяких горестных сует, из праздников души. Не извратить бы вещи смысл иной строкой поспешной, все остальное при тебе, мужайся и пиши. Не сходит с неба благодать на кущи и на рощи, струится дым из очага и колея в снегу. Мне строчка новая нужна, какая-нибудь попроще, а уж потом я сам ее украшу, как смогу. Текут стихи на белый свет, и нету им замены, и нет конца у той реки, пока есть белый свет. Не о победе я молю, победы все надменны, а об удаче я молю, с которой спроса нет. Пугает тайною своей ночное бездорожье, но избежать той черной мглы, наверное, не дано. Мне строчка новая нужна, какая-нибудь построже, чтоб с ней предстать перед тобой, мне не было б грешно. Текут стихи на белый свет рекою голубою, сквозь золотые берега в серебряную даль. За каждый крик, за каждый вздох заплачено любовью. Ее все меньше с каждым днем, и этого не жаль.